Во всяком случае, его беседа с маршалом была настолько незначительна, что ее легко можно отложить на другое время и продолжить разговор в любой момент. «Да, дорогой граф, мы еще поговорим о вашем странном сообщении», — заметил Лефевр. «Представь себе, моя милая, граф, недавно вернувшийся из Лондона, убежден, что нам предстоит война с Россией. Возможно ли это? Ведь император Александр — друг и горячий поклонник нашего императора. Я сам видел, как они целовались в Эрфурте». «Ах, вот как! Граф предсказывает войну с Россией?» — воскликнула Екатерина. «Что ж, возможно, что он окажется лучшим пророком, чем ты думаешь, мой друг», — прибавила она, вспомнив слова Наполеона, которые она слышала во время аудиенции в Тюильри. «Простите, графиня, но я не желаю омрачать ваш праздник дурными предсказаниями», — с любезной улыбкой возразил Мобрей. «Надеюсь, что я ошибся. И извиняюсь перед маршалом, что отнял у него время, передавая такие недостоверные сведения». Поклонившись Лефевру, граф ближе подошел к Екатерине и тихо прошептал: «Мне главным образом необходимо поговорить с вами, герцогиня. Меня послал к вам граф Нейперк, который находится теперь в Лондоне. Где и когда я могу говорить с вами подольше и подальше от нескромных ушей? То, что я вам скажу, чрезвычайно важно и не должно быть никем услышано. Здесь мы слишком близко стоим от...» Мобрейль не окончил и только глазами указал на гостиную, предоставленную Наполеону. При имени Нейперга Екатерина задрожала. Она подозревала новую интригу, главным действующим лицом которой должна была быть Мария Луиза. «Но Нейперга нет в Париже?» — с тревогой спросила она. «Нет-нет, герцогиня, я оставил его в Лондоне. Он собирался ехать в Петербург по поручению своего правительства», — ответил Мобрей. «Слава Богу, вы успокоили меня», — облегченно вздохнула Екатерина. «Подождите меня, граф, на моей половине, и там мы сможем свободно поговорить с вами о вашем друге. Я приду туда, как только император отправится в свои апартаменты». «Хорошо, я пройду на вашу половину, герцогиня, но скажите, в какой части замка она находится?» — спросил Мобрейль. «Неловко расспрашивать об этом у посторонних, так как мое присутствие в ваших комнатах в такой поздний час может показаться подозрительным». «Вам легко будет ориентироваться», — ответила Екатерина. «Мой будуар, в котором я прошу вас терпеливо подождать моего прихода, выходит одной дверью в зал, где выставлены все подарки и свадебная корзина невесты. Вы пройдете этот зал, только смотрите, не попадите в комнату невесты», — смеясь прибавила герцогиня. «Впрочем, я лучше дам вам провожатого». Екатерина подозвала лакея и отдала ему короткое приказание проводить графа. Мобрейль отвесил глубокий поклон и последовал за лакеем. На его губах промелькнула хитрая, недобрая улыбка. Герцогиня взяла под руку мужа и, подведя к окну, сказала: «Послушай, я сообщу тебе новость. Императору нравится Алиса, он влюблен в нее». «Черт возьми, какая глупость пришла в голову императору!» — воскликнул Лефевр. «Ты видишь в этом только глупость!» — воскликнула Екатерина, пронизывая мужа гневным взглядом, от которого он попятился назад в сильном смущении. «Что же мне прикажешь делать?» — робко спросил он, пожимая плечами. «Разве император спрашивает моего совета в сердечных делах? Не могу же я ему запретить влюбляться в Алису». «Нет, можешь. Можешь и даже должен стать между Наполеоном и Алисой», — возразила Екатерина.